«Это не моя Дуэнья, а графиня де Сен-Марсан, вдова. Ее муж был убит на севере». Мужчины почтительно поклонились графине, а Конти с участием пожал ей руку. «По воле судьбы», — продолжил свой рассказ принц, — «у меня был секретарь, бездельник Сарасин, которому я, к несчастью, безгранично доверился, а мой духовник Аббат де Карнак оказался продувным мошенником». «А что же вы ничего не сказали о той даме, которая, говорят, прекрасно умела занять вас во время войны и до сих пор живет в Пезенасе? Вам, конечно, предстоит теперь разлука с ней, потому что итальянки ревнивы до забвения и способны на преступление». Бульон лукаво улыбнулся. Конти сильно покраснел, но не ответил на замечание Нинон и продолжил рассказ. «Сарасин и Аббат неотступно убеждали меня помириться с правительством. Брат мой со своим вспомогательным войском не соединился со мной, а поспешил во Фландрию. Я чрезвычайно нуждался в деньгах и провианте, и к довершению всех невзгод моя секретная переписка исчезла совершенно необъяснимым образом. Мне оставалось одно — уступить. В это время я получил письмо от кардинала, в котором он мне делал такие предложения, что будь я победитель и предписывай мир королю, то и тогда бы они не могли больше удовлетворить мою честь. Я попал в эту ловушку. Человек, который доставил это письмо и повез мой ответ в Париж, так хвалил небесную красоту Мартиноци, так много говорил о добрых чувствах ко мне Мазарини, что я окончательно попал в тупик. Сарасин воспользовался моими колебаниями, чтобы со своей стороны подвинуть дело примирения. Он указывал на полное мое разорение и непрочное положение среди обеих партий. И вы попались. Я решился передать свои войска графу Даво и отправиться в Париж. Мне интересно было лично удостовериться в выгодах своего положения и честности правительства, а еще интереснее взглянуть на ту особу, которую прочили мне в жены. В первое же мое свидание с Мазарини он действительно обошелся со мной как с близким родственником и затем, недолго думая, представил Марианне Мартиноци как жениха.